Он понимал, что она стоит теперь гораздо выше его, и, следовательно, для него недостижима. Но он все-таки не мог отстать от нее и готов был следовать за нею хоть на край света. Энрико, под руку со своим мужем, подойдя к порталу, увидал между колоннами цыгана, застенчиво глядевшего на нее. Отцо думал, что она теперь слишком горда, чтобы признать его, и потому вовсе не хотел ей показываться. Но Энрико все-таки увидела его. Она ласково улыбнулась, показала мужу своего защитника, который в прежние годы столько раз оказывал ей услуги. Затем она подозвала цыгана к себе и радостно протянула ему маленькую руку. — Вы пришли сюда, чтобы разделить со мной мое счастье, Отцо. От всего сердца благодарю вас за это. Теперь же вы должны ехать вместе с нами в Дель-Монте, где мы вас хорошенько угостим. Только уж прошу не отказываться. Позвольте мне удалиться, донна Энрик. Извините меня, что я осмелился прийти сюда. Я сам не могу дать себе отчета, каким образом я очутился здесь. Какая-то невидимая сила влекла меня сюда. Теперь же я все видел, и этого с меня довольно. Прощайте же, и будьте счастливы, донна Энрика и дон Серано. Цыган поклонился им и так быстро скрылся в толпе, что никто из гостей не успел его увидеть. Он твердо решился никогда более не показываться и бежать далеко отсюда. Но, как мы далее увидим, он был не в силах противостоять своему стремлению изредка посещать Дель-Монте. Гости в экипажах последовали за новобрачными в великолепный замок Энрике по дороге, усыпанной цветами. Замок стоял весь в огнях. Стены, окна, крыши и все подъезды были украшены сосудами со множеством огней. У главных ворот бросилась к ним навстречу толпа с громкими криками приветствия. На лицах поселян сияли радость и счастье при виде их счастливой госпожи. В парке были раскинуты палатки, в которых были поставлены разные лакомства и вина. Черный павильон по приказанию маршала был украшен гирляндами из цветов и освещен разноцветными огнями, напоминая собой волшебный замок. Это должно было служить для Энрике воспоминанием о тех мучительных часах, проведенных ею тут в горьких страданиях, и вместе с тем придать еще более веса ее теперешнему бесконечному счастью. Радости не было конца, когда Рамиро увидал Марию и старую добрую Жуану веселыми и счастливыми. Дружба четырех представителей королевской гвардии, собравшихся вместе, казалось, с этого дня сделалось еще прочнее. Время их юношества с отчаянными затеями и приключениями миновало, но каждый из них знал, что имеет друзей, которые разделят с ним и радость, и горе, и что теперь их отношения никогда не изменятся. Пожилой эспортеро радовался, глядя на них, и сказал, что считает за честь находиться в их обществе и назваться их другом. Он разделял мнение представителей королевской гвардии, что при мадридском дворе им долее оставаться нельзя, и потому он вместе с ними удалился. В ярко освещенной зале замка был накрыт свадебный стол, к которому Энрико и Франциско повели своих гостей. На террасе были поставлены редкие экзотические растения, великолепные душистые цветы, а с хоров, украшенных коврами и гирляндами, раздавался звук музыки. Герцог Лухана повел к столу владелицу Дельмонского замка, а Франциско — герцогиню. Прим шел с Марией, Топете — с прекрасной супругой Прима, и Олоцага с Долорес.